Капитан Василий Гаврилов, правый берег, река Нева, напротив, 8-й ГРЭС. Ну, разворошили мы муравейник, причем с обоих сторон. Что у фрицев сейчас творится, представляю, целый полк в расход. Но ведь и наши... Мое личное впечатление, такого успеха не ждали. Недаром ведь задача была поставлена, максимум и минимум. На войне это все же случается нечасто. То есть информацию свежую получить от пленных к будущей операции «Искра» — это уже хорошо. Ну, а если удастся еще и за тот берег зацепиться, да не где-нибудь, а в господствующем пункте, так это просто идеально. Но вот уверенности, что получится, не было. Сколько с обоими пятачками возились, сколько крови нашей это стоило. А тут вдруг заказывали. Получите. Однако же за полтора года воевать наши научились. Клювом не хлопали. Надеюсь, что и наша доля в том есть. Победный боевой устав. Время, говорите, пока еще в широкую практику введут. А вы учтите, что, чтобы написать его, надо опыт собрать, обобщить, проанализировать, сколько времени на это ушло бы, которое мы предкам сэкономили. А цену этого опыта, что уставы кровью пишут? Ну, «Искра» все же была уже почти готова, так что войска в резерве, запас снарядов, все было уже в наличии. И расстояние сравнительно небольшое, и ветка железнодорожная прямо вдоль нашего берега, и понтонные парки рядом совсем у Невского пятачка, и переправочные средства, а еще связь 21 века. Так что на КП очень быстро поняли, что происходит, слушая наших буквально в прямом эфире. Бригада морской пехоты и стрелковый полк только в первом броске. Лодки по берегу, к воде, на руках, бегом. Артиллерия в готовность. К батарее 180-миллиметровых железнодорожных добавить еще. У них задача особая — давить дальнобойным и точным огнем фрицевские тяжелые батареи. А по пехоте, по окопам отлично работают новые минометы 160 мм. Тем более, что для них боеприпасов хоть залейся. В Ленинграде делают. Корпус чугунного литья дешевый. Летят эти полсотни кило на 5 километров. Всю полосу прибрежную на том берегу простреливают насквозь. Тем более, что там не так много мест сухих. Сплошное болото. В штабе нормальная рабочая атмосфера, ограниченного дурдома. Бегают, орут, телефоны надрывают и в то же время делают и дело. Еще один подошедший полк на тот берег пополнить запасы, пока немцы не спохватились. Благо, что и складывать есть где, подвалы ГРЭС капитальные. Их даже наши 16-дюймовые снаряды раздолбать не могли. Вести теперь не пехоту, которой там пока достаточно, а и средства усиления. Станкачи, ПТРовцев, минометчиков. Миномет 82 хорошо в лодку влезает. И саперов налаживать переправу. Трос натянули, там берег пологий, здесь откос крутой, подорвали. И танком обкатали. Теперь сваи бьют. Танки уже подошли. 152-я бригада. Как водится по штату, сборная солянка. Рота на КВ, рота на Т-34, рота на Т-60. Однородного состава. 65 Т-34 будут по штату лишь после Курска в нашей истории. Как здесь, не знаю. Ждут, пока для них будет готов мост. Шестидесятки можно на понтонах перебросить. А даже Т-34 так не получится. И буксировать нечем, и перевернется понтон, при высадке танка, если берег топкий. Саперы стараются, себя не жалея. Течение быстрое, понтоны крепят на якорях. До рассвета, если получится, перебросить КВ. Фрицам останавливать их будет нечем. Нет у них тут развитой ПТО. По размокшим дорогам трудно быстро перебросить их танки с узкими гусеницами. Фауст патронов еще нет, а наши уже научились взаимодействию танков и штурмовых групп. Не идеально, конечно, но все же. И учатся быстро. Кто остается живым? Эх, рискнул я все же. Вчера, еще при подготовке, рассказал и показал морпехам наши ПНВ и УКВ рации с сигнатурами. Сейчас же распорядился своей властью передать им несколько штук, исключительно командирам штурмовых групп. Результат отличный, судя по прямому эфиру. Морпехи успешно защищают берег, слева от ГРЭС до немецкого укрепрайона в пыльной мельнице. Это примерно там, где в конце века через него будет мост. И справа, уверенно продвигаясь к пятачку, оживающие огневые точки фрицев, умело давя огнем или забрасывая гранатами. А по серьезным целям или выдвижению организованных подразделений, обнаруженных в ночи, вызывают огонь тяжелых минометов. Обстановка развивается стремительно, меняясь в нашу пользу. Разобралось ли в ней немецкое командование? Ну, пока активного противодействия нет, не считая иногда пробуждающихся отдельных батарей или даже единичных орудий. И давить их пока что у наших артиллеристов, засекающих цели звукометрией, получается вполне. Прибыли зенитки в дополнение к уже имеющимся. Но прежде тут был пустой берег, теперь же придется защищать переправу. Авианаводчик с рацией от истребителей прибыл тоже. Зенитно-пулеметную роту грузят уже, отправляют на ту сторону. На том берегу разгорелся нешуточный бой. Морпехи, успешно продвигающиеся вправо вдоль Невы, были встречены контратакой фрицев из 5-й горно-стрелковой, держащей пятачок. Командиры штурмгрупп успели радировать, и минометы ударили на отсечение, не давая фрицам подводить резервы к месту боя. Больше помочь ничем не могли, опасаясь задеть своих. В ночи сходились в рукопашную, стреляли в упор, дрались штыками, лопатками, ножами. Но сильнее был тот, у кого было больше ярости, желания победить. И, наверное, тот наш фильм, показанный морпехом, сыграл решающую роль. Горные стрелки тоже были вояки не с последних, не чета обычной пехоте. Но против морпехов, в эту ночь, ставших берсерками, они выстоять не могли. И наши с пятачка, видя бой совсем рядом, вышли из окопов, ударили в спину фрицам. Это оказалось последней каплей. Немцы побежали. Их догоняли и не брали в плен. Свежему полку, переброшенному на тот берег, осталось лишь занять оборону. Берег напротив был наш. От будущего моста на километр левее ГРЭС до бывшего пятачка и в глубину до торфяных болот. Успеет ли сегодня завершить переправу? Пока фрицы не знают еще, что ГРЭС наша, так как узел связи достался нам, вместе с командиром батальона, который эту крепость держал, и доложить наверх он не успел. Сутки не спал, но нельзя. Надо ситуацией воспользоваться на все 100. Вспомнить еще раз, что успел прочесть у Саныча. Какие у фрицев войска, где стоят укрепления, коммуникации. Правда, там все относилось к началу искры, январь 43-го. Но не должно было сильно измениться, не было причин. И допросить в прямом эфире пленных. Сюда везти их нельзя. А вдруг на агресс снова из штаба Фрицевского позвонят? Говоров Л.А. на Ленинградском фронте, 1970 год, Альт-История. Прорыв блокады Ленинграда, будущая операция «Искра», был практически полностью подготовлен в ноябре 1942 года. Но природа внесла свои коррективы. Немецко-фашистские захватчики не хотели уходить с ленинградской земли. Район Синявина, Мга, берег Невы, бутылочное горло, отделяющее Ленинград от всей страны, была превращена ими в сплошной укрепленный район. На протяжении всего 1942 года Красная Армия пыталась разорвать кольцо блокады. Легче было сделать это со стороны Волховского фронта. Там не требовалось преодолевать такую значительную водную преграду, какой являлась река Нева. Проще было сосредоточить значительные силы, организовать снабжение. Но знал это и враг, и потому там у него были самые сильные оборонительные рубежи, опирающиеся на Синявинские высоты, господствующие над плоской и открытой равниной. Оттого новый план предусматривал нанесение главного удара оттуда, где нас меньше ждали, от Ленинграда. Такие попытки тоже делались. Мы помним героизм защитников Невского пятачка, где земля обильно полита нашей кровью. Но, несмотря на неудачу, наш плацдарм на левом берегу сковал значительные силы немцев, что облегчало задачу наступать на достаточно широком фронте через Неву по льду. В отличие от страшной зимы 1941-1942 года, следующая выдалась поздней и мягкой. В конце ноября, хотя ночью температура падала ниже нуля, до ледостава было еще не близко. Возникшую оперативную паузу надо было использовать для лучшей подготовки наступления, сбора информации о противнике, тактических улучшениях позиций. Левый берег Невы на том участке довольно высокий и крутой. Подъем на него техники был связан с большими трудностями. Ландшафт представлял из себя прибрежную полосу шириной от полукилометра до 4 километров, за которой лежали торфяные болота, не замерзающие даже зимой. Проход техники и значительного количества войск возможен был лишь в нескольких узких дефиле. Важнейшим опорным пунктом фашистов было здание 8-й агресс. Господствующее над местностью, окруженное земляными валами, соединенное узкоколейкой с железнодорожной линией возле МГИ. К тому же это место было единственным, где берег был срыт и подходил бы для входа на него техники. Общее положение на советско-германском фронте был уже в нашу пользу. Для операций нами было выделено силы, обеспечивающие двойное превосходство по числу дивизий 20 против 10, семикратное по артиллерии, десятикратное по танкам, правда, значительную часть составляли легкие Т-60, и троекратное по авиации. Следует также отметить роль морской артиллерии, полигон и 101-я железнодорожная бригада, имеющая на вооружении пушки калибром от 130 до 406 мм, дальностью и точностью огня, значительно превосходящие полевые артсистемы, что позволяло вести успешную контрбатарейную борьбу. Но особую благодарность пехоты заслужили новые 160-миллиметровые минометы, оказавшиеся очень удачным оружием. Немало значения имело то, что боеприпасы к ним изготовлялись в Ленинграде, что позволяло мин не жалеть. Именно тяжелые минометы, примененные массированно, сделали вдвое больше выстрелов, чем все остальные орудия, калибром выше 100 мм вместе взятые. Также с нашей стороны развертывание сил облегчалось наличием железной дороги, идущей параллельно берегу. Непосредственным же толчком проведению операции послужили два события. Еще в октябре в штаб Ленинградского фронта были переданы данные о противнике, точно и полно отражающие его численность, расположение, оборонительные рубежи и даже фамилии командиров частей. И что интересно, из Москвы, а не от разведки фронта, причем с пометкой «заслуживает полного доверия». Подвиг тех, кто сумел добыть эту информацию, еще ждет своего освещения. Я же могу сказать, что эти сведения лишь иногда расходились с действительностью в мелочах. Именно они были положены в основу плана операции при ее разработке. Также летом 42-го в Советском Союзе принял боевое крещение подводный спецназ. В отличие от уже существовавших особых легководолазных отрядов, действующих, как правило, лишь против целей в воде, судов на якоре, причалов, мостов, эти бойцы могли выходить на берег, где их не ждали, и выполнять практически все задачи разведывательно-диверсионных групп и войсковой разведки. Море или река были для них не преградой, а удобным путем проникновения во вражеский тыл. Боевой путь советского подводного спецназа начался с освобождения нашего Заполярья. Теперь настала очередь Ленинградского фронта. Причем эти новые приемы ведения боевых действий были пока малоизвестны фашистам, не выработавшим еще мер противодействия. Операцию «Искра» иногда называют спонтанной, неожиданной импровизацией, даже в серьезных исторических трудах. Как командующий фронтом, заверяю, что никакая военная операция не может проходить без заранее четко разработанного плана, иначе она обречена на провал. Хотя некоторые интересные особенности, в других случаях не встречавшиеся, действительно имели место. Следует учесть два обстоятельства. Первое, как я уже указал и повторяю, операция была практически полностью готова уже к ноябрю, хотя срок ее проведения ожидался минимум через месяц с ледоставом. Второе, реальные возможности подводного спецназа тогда еще не были неочевидны и лично мне, и командующим армиям, несмотря на его успешные действия в Заполярье. Поэтому при взгляде извне на развертывание событий возникает видимость импровизации, когда каждое последующее решение следует из сложившейся обстановки. А это не совсем так. Было два момента истины. Первый, когда было принято оказавшееся удачным решение провести маневры, генеральную репетицию, должен проверить работу штабов, взаимодействие сил, вскрыть недоработки хотя бы на этапе развертывания. Причем при обозначившемся успехе заготовка должна была немедленно выстрелить в реальность. То есть решение о развитии событий по одному из заготовленных планов действительно принималось по обстановке. Но для реализации все было уже подготовлено. Войска выведены на исходные, артиллерия на позициях, танки готовы к переправе, авиация на связи. Труднее всего было скрытно перебросить понтонно-мостовые парки. Были возражения, что при реальной операции позже противник окажется предупрежденным о наших действиях, Однако победила точка зрения, что возможность немедленно развить успех перевешивает этот риск, тем более, что наши действия без реальной переправы могли также быть выданы за отвлекающее внимание от истинного места главного удара на Волховском фронте. Успешный захват пленных, без потерь, зато с большим уроном врагу, резко подняло доверие командования Ленинградского фронта к подводному спецназу. Но, повторяю, операция по захвату 8-й ГРС была уже спланирована, приказы отданы, войска и переправочные средства готовы. Говоря языком шахмат, подготовка шла не по анализу текущей позиции, а с опережением на один ход. Например, именно в ночь на 23-е, а не на 24-е, на Невский пятачок были скрытно переброшены, воспользовавшись замешательством противника от применения огнесмеси, еще один батальон, а также дивизион 120-миллиметровых минометов с двойным боекомплектом, что и сыграло существенную роль в событиях следующих суток. Также именно утром 23-го был отдан приказ партизанам Ленинградской области резко усилить войну на вражеских коммуникациях, причем уже в следующую ночь в помощь партизанам за линию фронта были переброшены многочисленные группы десантников-парашютистов, в отдельных случаях размером до роты. Интересно, что хотя на то не было прямого приказа, но как-то сама собой сложилась специализация. Мины на рельсах чаще ставили партизаны, а десантники, лучше обученные, уничтожали охранные подразделения немцев. Забегая вперед, скажу, что эта тактика оказалась достаточно эффективной. В отдельные недели группа армий «Север» недополучала до 30% необходимых ей грузов, а 18-я армия Линдесманна лишалась снабжения полностью. О захвате сильнейшего вражеского укрепления силами всего одного взвода бойцов-подводников, продержавшихся на том берегу до переправы 48-й морской бригады, все могли видеть в великолепном фильме Юрия Озерова «Разорванное кольцо». Я же, хотя я не могу остаться в стороне от описания собственно боевых действий, все же хотел бы уделить особое внимание тому, что происходило в штабе. Нам знакома храбрость бойца в атаке, но принятие командующим ответственного решения требует не меньшего мужества, ведь ошибка, весьма возможная из-за неточного знания обстановки, переоценки своих возможностей или недооценки противника, может повлечь страшные последствия, которые не сможет исправить никакой героизм. Именно в тот момент, когда 48-я морская только высаживалась на левый берег, в штабе прозвучало: «Действуем оборонительно или наступательно?» Оборонительно, оставаясь в рамках чисто тактической операции захвата и удержания плацдарма, должного весьма облегчить будущую искру. То есть, захватив здание ГРЭС, прибрежную полосу, на север до укрепрайона Пыльная мельница, на юг до Арбузова, остановиться, закапываться в землю. Это была реально синица в руках, если удастся перекрыть дефиле между болотами. А сейчас мы все уже поверили, что это удастся. Находящиеся к тому же в пределах досягаемости нашей артиллерии с правого берега, сбросить нас в Неву немцам не удастся никак, если учесть, сколько они возились с первым Невским пятачком. Но пока оставался достижимый журавль: перебросить на плацдарм танки и развить наступление на МГУ Синявина навстречу Волховскому фронту, пока у немцев перед плацдармом явно недостаточно войск. Причем вопрос был задан, когда реально этой альтернативы еще не было. На наведение понтонного моста требовалось еще несколько часов, которыми должны были воспользоваться для осуществления оборонительного плана. Синицы при удаче готовы превратиться в журавля. Вслед за моряками на плацдарм пошли части 136-й дивизии, которые быстро включились в бой. Первая оборонительная часть была завершена даже раньше срока. Не было еще полуночи, когда поступил доклад. Войска вышли на заданные позиции. Враг разбит. 170-я пехотная понесла тяжелейшие потери. 5-я горнострелковая отброшена от пятачка. Плацдармы объединены. На севере также флангового удара и ночного боя в траншеях противник не выдержал и в беспорядке отошел. Наши преследовали, остановились, не доходя до ориентира, церковь, укрепляются. Причем противник, судя по всему, в обстановке не разобрался. Спасибо флоту за катера-буксировщики. Хотя по штату в каждом понтонном мостовом батальоне они должны быть. Реально наша промышленность до войны не обеспечила. И вот моряки выделили тип корабельный катер рабочий с моторами от ЗИС-5, как раз по габаритам железнодорожной платформы. Без них бы мост и до утра не окончили. Правый берег Невы высокий, даже обрывистый. На единственном удобном месте, где спуск к воде, небольшой пляж. Можно было одновременно собирать только один понтонно-мостовый комплект. А ширина реки требовала их не меньше трех. По нормативам по 4 часа на каждый. Да еще темно. Сделали бы не раньше, чем завтра к полудню. Так додумались. Спускать понтоны, собирать попарно, получался паром, и буксировать к левому берегу. Причем попутно грузить танк Т-60. Сапер уже проверили, грунт там подходящий. Танк с парома сходит нормально. А уже у того берега собирать понтоны в нитку, которую после развернут поперек. Выходило, что мост будет готов к 4 утра. Успеем перебросить танки КВ и Т-34. Легкие танки грузили даже на плоты, тут же сколачиваемые из бревен. Натянули поперек еще один трос, отправляя грузы самолетом, чтобы обеспечить войска на том берегу боеприпасами и продовольствием, даже на самый худший случай, если немцам удастся блокировать плацдарм. Повторение судьбы первого Невского пятачка никто не хотел. И еще нам стало известно точное расположение позиций фашистской артиллерии у Келколова. В километре от нее находился лагерь одного из полков 96-й пехотной дивизии, единственного резерва немцев, могущего быстро быть переброшенным к месту прорыва. И, наконец, еще в 2 километрах был штаб 170-й дивизии, причем противник, судя по всему, до конца не разобрался в обстановке, считая, что ГРЭС еще находится в его руках. Работая на пределе сил, удалось переправить на плацдарм в дополнение к морской бригаде почти всю 136-ю дивизию генерал-майора Симоняка. За ней готова была идти 268-я. Прибыл еще один дивизион «Катюш», дивизион 122-мм гаубиц, зенитно-артиллерийский полк. Но нужны были танки. С левого берега докладывали, по насыпи железной дороги рельсы и шпалы немцы сняли на постройку блиндажей. Можно выйти на Келколова, а дальше на МГУ. Причем немцы этого удара не ждали. Вот он, второй момент истины, когда надо окончательно решать, пока журавль не улетел. Как минимум, форсируем речку Мойку и захватим позиции по ту сторону дефиле. И дотянемся до тяжелой немецкой артиллерии у Келколова. Позиции их на карте. Все же не 41-й. У немцев нет сейчас серьезных резервов. Когда они поймут, что происходит, быстро снять войска они могут лишь с восточного фаса, тогда начнет и Волховский фронт. Значит, решено. Действуем наступательно. Штаб 136-й СД. Правый берег Невы. Ночь на 24 ноября 1942 года. Товарищи командиры, слушай боевой приказ. Командирам 136-й, 268-й СД и 142-й сборной к 04 переправить на плацдарм десантно-штурмовые батальоны. Командование этими тремя батальонами принимает капитан Гаврилов. Первый полк 136-й дивизии также находится в распоряжении капитана Гаврилова. Второй полк указанной дивизии находится во взаимодействии со штурмовой группой, но выполняет самостоятельную задачу. Для усиления особой штурмовой группе выделяется 152-я ТБР в составе 2-3 батальон 35 БРМП и 1-й отдельный инженерно-саперный батальон. Задача сводной группы – немедленно произвести разведку и обнаружить Энский полк 96-й дивизии, который, по сведениям разведки, находится в этом районе на отдыхе, и обеспечить корректировку огня, артиллерии и армии, нарушить телефонную связь между штабом 170-й дивизии, тяжелым артполком противника и штабом 18-й армии. Всей группе и второму полку 136-м СД в 04 выдвинутся в район поселка номер 6. Танки выдвигаются на исходные по мере переправы без задержки. Второй СП разворачивается слева и занимает исходный для штурма поселка 6. Задача – захватить поселок, расположенную слева от поселка гаубичную батарею 170-й дивизии и оседлать шоссейную и железную дороги в поселке. Усиление 4 танка Т-60, 1 Т-34, 152 ТВР, 1-й и 2-й батальоны 1-го полка разворачиваются вправо и занимают исходные для атаки в направлении расположения штаба 170-й дивизии. Оставшиеся силы выдвигаются далее и занимают исходные позиции в 300 метрах от поселка Келколова к 06.45. Начало арт- и авиаподготовки фронта в 7.00. В 7.00 3-й батальон 1-го полка при поддержке 20 танков Т-60 атакует и захватывает артиллерийскую группу противника в Келколово. Штурмовая группа с 1-й, 2-й, 3-й роты 152-й ТБР начинает движение на исходную позицию в 150 метрах севернее пересечения железной дороги и шоссе Мга-Арбузова. Достигнув исходной, подает сигнал на перенос огня вглубь обороны Ур-Мга. 1-й ДШБ 136-й СД наступает на левом фланге. Усиление 10 Т-60, 1 рота ОИСБ, 1 БМП 142 СБР, 1 ДШБ, 2 рота ОИСБ и 10 Т-60 в центре, 1 ДШБ 268 СД, 1 рота ОИСБ и 1,5 роты 152 ТБР атакуют станцию МГА и УР на правом фланге. 2 БМП и взвод саперов блокируют шоссе на Арбузово и железнодорогу Ивановское. Выделить силы и средства и уничтожить ДОТ в 400 метрах за пересечением, фланкирующей железную дорогу на Кировск. Основная задача – захватить УР-МГА и ЖД станции МГА, выйти на северную окраину МГИ и берег реки МГИ, продержаться до подхода основных сил 86-й стрелковой дивизии. Связь, условные сигналы, командующий фронтом Говоров. Что, неудобно капитану майорами командовать? Неудобно штаны через голову надевать. Ну, а это поправимо. Как командующий фронтом, имею право в исключительных случаях повышать через звание. Так что исполняйте приказ, подполковник Гаврилов. Надеюсь, все присутствующие командующему фронтом на слово поверят. Пока. Ну, а как завершим, будут все бумаги. Или нет, если завалишь. Вольно. Приступайте.